Оказавшись вновь в своем домике, куперы тут же кинулись к окнам, прислушиваясь. Однако теперь все было спокойно. Ни единого голоса. Остаток ночи они спали по очереди, сменяя друг друга час дежурства, затем 2 часа сна. Во время своего дежурства Купер-старший дал детям спокойно поспать, хотя у него и вызывал беспокойство мерцавший в отдалении факел на голове свечи, который методично челноком сновал по ночным джунглям взад-вперед. Проснулся доктор, словно от внезапного толчка. Однако уже через секунду сориентировался, где он, и успокоился, выяснив, что с детьми и снаряжением все в порядке. Лайла спала, в то время как Джей, привалясь к стене, сидел на посту, устало всматриваясь в предрассветную мглу. Сквозь окна начинал проникать свет занимающегося дня. И тут доктор уловил снаружи, на площади, голос Маккензи, который что-то громко, с жаром говорил. — Что там такое? — поинтересовался он у сына. — Он совсем свихнулся, — отвечал тот. — Исчезли какие-то стройматериалы, и он обвиняет всех в воровстве. — Да ну! — оживился доктор, присоединяясь к сыну на его наблюдательном посту. Стало быть, в этом совершенном мире, где нет преступности и разврата, обнаружился-таки вор. Думаю, тому осталось жить недолго. Ты только послушай, какими угрозами он сыплет. Это нечто. Оба прислушались к гневным выкрикам Маккензи, доносившимся с веранды его дома. «Не сомневайтесь», — вещал со своей трибуны миссионер. Вор будет найден, так что лучше ему сейчас сознаться. А не то я сам докопаюсь, кто это сделал. А если не сумею, то остров, которому все ведомо, сам откроет мне это. И очень скоро наглый вор узнает на своей шкуре, каково обманывать не только меня и других жителей поселка, но и самого Водолея. Тогда тебе уже ничто не поможет. Он говорит об этом острове так, будто это живое существо, — заметил Джей. Отец лишь покачал головой. Настоящий артист, верно? Лайла, встрепенувшись, тоже проснулась и села на своем лежаке, моргая с просонья и поправляя спутавшиеся волосы. — Что такое? — спросила она. Ей объяснили и дали послушать бред, вылетающий из уст Маккензи. «Мы не досчитались», — гневно продолжал тот, — «нескольких кубометров досок, 2 ящиков гвоздей, 10 труб». Перечень нанесенного урона оказался довольно длинным. «Я даю вору время до конца дня на раздумье. Если ты повинен в воровстве, приди ко мне и проси о прощении». Когда все украденное будет возвращено, я уверен, властвующие над нами силы окажут тебе снисхождение. Но решишься ты упорствовать в содеянном, ничто на свете не отвратит от тебя проклятие, не спасет от Моракунды. Даже с такого расстояния было слышно, как собравшиеся на площади жители поселка при этой угрозе испуганно зашевелились и заговорили. — Как марионетки! — саркастически хмыкнул доктор Купер. — Похоже, они и вправду боятся, — удивилась Лайла. — Именно таким способом он и держит их в руках, — ответил ей отец. — Вот это-то! Прям как в Библии! — Угу, — подтвердил Джей. — Почти как во втором послании к фессалоникийцам, где говорится об Антихристе, обманывающем со всякою силою и знаменьями, и чудесами ложными, да? — Потрясающе! — согласился Купер-старший. — Тут и впрямь точно царство Антихриста в миниатюре. Этакая мини-деспотия, Один человек правит всем, все носят медальоны с водолеем, и каждый ходит в вечном страхе, под гнетом всевластного обмана. Точно списано с 13 главы Откровения Иоанна Богослова. Но как, скажите мне, мог проповедник Евангелия Христова настолько сбиться с пути? Не мог уяснить Джей. Видно, этот миссионер просто вконец свихнулся. Доктор Купер, прислушиваясь к похвальбам и угрозам Маккензи, в задумчивости покачал головой. Нет, тут что-то не так. Этот человек, если он только действительно Адам Маккензи, вконец запутавшийся и жалкий тип. Так что ж мы сообщим Миссионерскому союзу? Не вытерпела Лайла. Пока мы знаем слишком мало, чтобы сообщать им о чем-нибудь, ответил отец.